Глава 8. Если Оникс рассчитывала, что, получив свое, Аид оставит ее в покое, она сильно ошибалась. Это было только начало. Сначала он мыл ее тело, смывая с кожи кровь и не переставая целовать уже распухшие губы. Потом позвал прислужницу, потребовал сменить испачканное белье и сидел в кресле, держа на руках Оникс, завернутую в покрывало. Собственная нагота, на которую пялилась молодая прислужница, его не смущала. Он смотрел только в лицо Раяны. Гладил ее по волосам, губами прикасался к ее лицу и снова хотел ее. «Долго еще?» — недовольно спросил Лавьер, поднимая голову. Прислужница залилась краской, еще раз поправила простыню и ушла. Аид перенес Оникс на кровать, размотал покрывало, прижал ее к себе. «Я больше не буду входить», — шепнул он. «Тебе будет больно. Но я могу делать это по-другому». Его пальцы трогали, гладили, ласкали. Он не мог оторваться от нее, не мог насытиться. Хотел обладания, хотел безумно, но останавливался, удовлетворяясь ее губами, ее волосами, ее кожей, о которой он мечтал. Он не верил, что прикасается к ней. Ему было наплевать на то, что будет завтра. Оникс. Имя такое же красивое, как она. Он ласкал ее языком внизу, между ног, там, где все болело после его вторжения, зализывал, словно зверь. Он и чувствовал себя зверем, которого вели лишь инстинкты обладания. Его горячий язык был везде, снова и снова Аид брал ее тело. Он не входил, нет, удерживаясь на краю, удерживаясь лишь от того, что знал, теперь его ничто не остановит. «Ты моя», — шептал он, заглядывая ей в глаза, — «моя, я никогда тебя не отпущу. Привяжу десятком арканов. Моя, Раяна, моя!» Его глаза светились, и девушка не понимала, то ли от магии, то ли от причуды освещения. Но сейчас он выглядел так пугающе и так притягательно, что она не хотела смотреть, хотела отвернуться. Но Аид не позволял. Зажимал ее лицо в своих ладонях, терзал губы. Оникс не сопротивлялась, она как будто застыла, ее душа впала в странное оцепенение. Боль. Да, ей было больно. Ее тело все еще тряслось от его вторжения, и никакой радости она, конечно, не испытала. Его ласки она воспринимала тоже как-то отстраненно, тело словно ей не принадлежало и почти ничего не чувствовала. Но она молчала и не сопротивлялась, позволяла ему делать все, что он хочет — трогать, переворачивать, скользить языком и пальцами, целовать Лори на ее спине, снова переворачивать, сосать ее язык, прикусывать губы снова и снова, и даже не отводила глаз. Когда он покрывал ее пальцы и запястья нежными поцелуями, она смотрела ему в лицо, представляя, как будет его убивать. Ее ненависть достигла той высоты, когда бурлящая лава становится холодным пеплом. Если бы сейчас в ее руках оказался нож, она убила бы его, не раздумывая. Хотя нет, теперь Оникс недостаточно было просто всадить клинок в живое сердце. Теперь она хотела большего. Она хотела отомстить. Женское тело послушницы оказалось куда слабее закаленного тела Аида. И Оникс заснула в его объятиях, потому что Лавьер не хотел отпускать ее ни на минуту. Но усталость все же взяла свое. И под утро девушка просто отключилась. Аид не спал. Так и держал ее в своих руках, жмурясь от удовольствия, прикасаясь губами к ней, спящей, осторожно стараясь не разбудить, понимая, что она устала, ожидая ее пробуждения. И при этом Лавьер думал, как поступить дальше. То, что он не отдаст Оникс владыке, стало для него очевидным. Принимая решение, Аид уже не задумывался над его правильностью, не терзался сомнениями. Он рассматривал варианты, как с наименьшими потерями осуществить задуманное. Во-первых, Оникс надо спрятать. А прежде всего, устранить всех, кто знает о ней и может донести. Аид вынес приговор своим людям, нежно целуя девушку в висок. Вынес без сожаления, хотя каждый из трех сумеречных псов долгие годы верой и правдой служил своему господину. Но для Лавьера они уже были мертвы. Все, что угрожает Раяне, должно быть уничтожено. Псы знали, Псы должны умереть. Его тело отдыхало, нежилось прикосновением к его коже оникс, а разум работал слаженно и четко, без малейшего сбоя и отвлечения. Убивать сразу Аид не собирался. Псы еще нужны были ему в дороге. Слишком часто стали покушения на него. Но возле темного града он избавится от сопровождения и свернет в сторону синих скал. Пришла пора навестить родные пенаты. Ран-Лавьер улыбался. Оникс проснулась, но глаз не открыла. Ее тело болело. Это была странная боль, непривычная и оттого пугающая. Она полежала, вспоминая. Все произошедшее вспыхнуло в памяти, сознание легко нарисовало картины прошедшей ночи. Отвратительной, грязной, унизительной ночи, когда Аид все же сделал то, что хотел. Хотя что такое насилие? Когда он первый раз изнасиловал ее? Тогда, когда раздел и рассматривал тело послушницы? Или тогда, когда ласкал в воде, заставляя ее против воли принимать его ласки? Или этой ночью, когда лишил ее невинности? Что такое насилие? Какими мерками мерить? Оникс не знала. Ее душа и разум застыли, покрылись льдом, оберегая хрупкое сознание от сумасшествия. В ней боролись инстинкт самосохранения, приказывающий забыть, не думать, не вспоминать, и холодная разрушительная ненависть, требующая убить, уничтожить, растоптать. «Я знаю, что ты не спишь». Горячее дыхание на виске, теплые губы мужчины. «Посмотри на меня, Оникс». Девушка открыла глаза. Аид смотрел на нее. Его глаза были так близко, а руки и ноги оплетали девушку, сжимали в своих объятиях, не отпускали. Он улыбнулся, когда Оникс открыла глаза. Проснулась Соня. «Оникс! Оникс!» Он перекатывал ее имя на языке, словно лакомство. Она смотрела на него и молчала. Лавьер нахмурился и впился ей в распухшие губы, сильно, почти до боли. «Скажи, доброе утро, Ран», — прошептал он, оторвавшись от нее. Оникс отвернулась, попыталась вырваться, но Аид лишь сжал крепче и улыбнулся. «Оникс, разве ты еще не поняла? Ты будешь делать то, что я скажу. И если я говорю «улыбайся», ты будешь улыбаться. Понятно тебе?» «А то что, Аид?» — устало спросила девушка. Голос был хриплый, словно чужой, и она удивилась этому. «Снова будешь пугать меня и угрожать, что всех убьешь?» Он откинул голову и рассмеялся, словно Оникс сказала что-то смешное. «Сладкая моя, да ты сомневаешься? Тебе нужна демонстрация». Оникс все-таки отвернулась. «Нет. Тогда скажи. Доброе утро, Ран». Оникс упрямо молчала. Трудно пожелать доброго утра тому, кого ненавидишь всем сердцем. Он приподнял бровь, с улыбкой рассматривая ее. «Ах, Раяна, ты упрямится!» С улыбкой протянул он, отпустил ее, легко встал с кровати, прошелся по комнате. Оникс, как завороженная, рассматривала его. Прикрывала глаза, ненавидела и все равно смотрела. С каким-то странным удивлением Оникс осознала, что Аид красив. Чудовищно притягательно красив. Тело с совершенным рельефом мышц, с гладкой загорелой кожей, с темной полоской внизу живота, черные, растрепанные, как у мальчишки, волосы, яркие зеленые глаза, сильный торс, мощная спина, длинные ноги. Она рассматривала отстраненно, не как женщина, а просто как человек, способный оценить красоту линий и совершенство создания небес. Хотя был ли Ран-Лавьер создан небесами? Скорее, его привели на землю демоны Архара, или он и сам был демоном? Аид протянул руку, позвонил в колокольчик. «Оникс, тебе стоит слушаться меня», — мягко сказал он, — «и не злить. Прошу тебя, просто делай то, что я говорю». В комнату заглянула вчерашняя прислужница, молодая, рыженькая, с веснушками. Она захлопала глазами и густо покраснела, увидев, что тот, о ком она думала целую ночь, все так же обнажен и стоит у окна, спокойно рассматривая служанку. Прислужница была романтична, И красивый господин, что вчера с таким трепетом держал на коленях девушку, стал объектом ее грез. Смущаясь своих жарких мыслей, она краснела и всю ночь представляла, что темноволосый мужчина держит на руках ее. Прислужница даже встала раньше обычного и заменила старую Риту, которая с утра должна была убирать в комнатах постояльцев. И все это с надеждой еще хоть одним глазком увидеть зеленоглазого брюнета, который лишил ее сна и покоя. И каково же было ее волнение, когда раздался колокольчик в той самой комнате. «Господин?» — смущаясь, пролепетала она. Мужчина подошел. Прислужница подняла голову с восхищением, глядя в зеленые глаза. «Вы что-то хотели, господин?» — выдохнула она, не в силах оторваться от этого взгляда. Лавьер спокойно рассматривал молоденькое веснушчатое лицо. «Пожелай мне доброго утра, Оникс», — сказал он, рассматривая служанку. Оникс молчала. Внутри ее словно натянулась невидимая тетива ее души и тонко звенела, почти рвалась. Она не могла выдавить из себя ни слова и не могла оторвать глаз от этой дикой картины. Как стоит Аид посреди комнаты, как почти нежно разворачивает прислужницу к себе спиной, как прижимает тело девушки к своему, как легко проводит клинком по ее горлу, и в глазах рыжей служанки навечно замирают восторг и удивление. Глупая девчонка даже не поняла, что произошло. Как кровь вырывается толчками и брызгами орошает обнаженную грудь Аида. Миг, и он уже стоит около кровати, просто перешагнув через упавшее тело. Лавьер приподнял Оникс, прижал к себе, сжал до боли. Девушка не понимала, что плачет, что слезы катятся из ее распахнутых глаз, хотя лицо не меняется. «Ты будешь слушаться меня, Оникс», — спокойно сказал Аид. «Не надо проверять мои слова. Просто слушайся. Потому что я всегда получаю то, что хочу. Запомни это». Он нежно прикоснулся к ее губам поцелуем, слизнул ее слезы, ласково сцеловал их губами, гладил по спине, легко проводя пальцем по цветку Лори. Держал, пока Оникс плакала, а потом поднял ее голову, заставляя смотреть в зеленые глаза. «Пожелай мне доброго утра, Раяна», — сказал он. Оникс сглотнула, рассматривая его с ужасом и ненавистью. «Доброе утро, Ран», — выдавила она из себя. Он вздохнул и улыбнулся. «Хорошо. Надеюсь, ты запомнишь урок». Он подхватил ее под ягодицы, приподнял, легко удерживая вес девушки. Оникс почувствовала, что он возбужден. Лавьер откинул голову с улыбкой, глядя ей в глаза. «Хочу тебя». Чуть хрипло сказал он. «Хочу». Наверное, в ее глазах все же отразился ужас, потому что Аид вздохнул. «Ты меня с ума сводишь. Но я не буду входить. Тебе нужно время, чтобы внутри зажило. Я потерплю». Он улыбнулся. «Цени, Оникс». «Ценить?» Она задохнулась. Реальность происходящего не укладывалась в ее голове. Сознание отказывалось воспринимать все это. Его улыбку, его нежность, его безумство. Труп рыжей прислужницы за спиной Аида, капли чужой крови на его загорелом теле. В голове Оникс возникло страшное понимание. Аид — не человек. Чудовище. Чудовище с нежными руками и совершенным телом, с зелеными глазами и нечеловеческим сознанием. Совершенное зло. Ее затрясло от понимания этого. Выросшая в обители скорби, Оникс философски относилась к смерти. В их мире смерть была обыденностью. Люди умирали от болезней, ран, глупых драк и еще тысячи различных причин. Смерть — всего лишь часть жизни, неизбежность, с которой легче смириться и принять. Смерть не пугала ее. Но вот такая. Умереть вот так ни за что, просто от того, что зашла не в то время, не в ту дверь. Ведь он даже убил девчонку не магией, а ножом, чтобы было нагляднее. Впрочем, разве ее судьба, судьба самой Оникс, сильно отличается от судьбы рыжеволосой прислужницы? Оникс тоже обречена. И вся ее вина лишь в том, что на ее спине цветет Лори. Где-то в глубине ее нутра начиналась истерика, которую она пыталась подавить, не выпустить, сдержать. «Оникс, тихо!» — нежно прошептал он. «Прости, но мне пришлось так поступить. Прости, прости меня. Ты должна меня слушаться». И непонятно было, за что он просит прощения. За какое из своих грехов? За насилие над Оникс? За убийство прислужницы? За что? И понимал ли вообще Аид, что означает слово «прости»? Его «прости» значило «запомни и больше не зли меня». Он снова целовал ее губы, снова ласкал, на этот раз так трепетно, так чувственно, что девушке казалось, что она сходит с ума от непонимания. Как этот монстр может быть таким нежным? Она смотрела в потолок, пока его пальцы и язык порхали над ней, прикасались, находили самые чувственные места ее тела. Оникс не откликалась. Внутри ее словно разлилась стужа. Она лишь позволяла ему делать то, что он хочет. Лавьер остановился и внимательно посмотрел ей в глаза. Его тело было напряжено, он был возбужден, но остановился. «Ты не готова, Оникс. Я подожду», — хрипло сказал он. «Теперь ты моя, и я подожду». Он улыбался, вдыхая запах хлори. Оникс закрыла глаза. Оникс не знала, что сломало ее больше. Насилие над ней или убийство девушки? Наверное, и то, и другое. Ей казалось, что за один оборот луны она стала другой. Словно из куколки вдруг вылупилась бабочка. Нет, не бабочка. Из кокона ее души выскользнула змея. Страшная, ядовитая змея, свернувшаяся внутри в ожидании, когда можно будет вонзить в тело Аида смертоносное жало. И до того момента Оникс словно застыла, затаилась, подавила внутри себя истерику, молча позволила ему себя одевать и заплетать волосы. Аид забавлялся, расчесывая ее, перебирая белые пряди, наматывая их на свою ладонь, благо он больше не требовал, чтобы она что-то говорила или улыбалась. «Пойдем, тебе надо поесть», — сказал он, заботливо накидывая на нее плащ. Оникс поправила ткань капюшона, придержала рукой, чтобы не спадал, и послушно вышла вслед за Лавьером из комнаты, не оглядываясь туда, где лежал труп прислужницы. Ран Лавьер сидел за столом, привычно отмечая массу самых разнообразных вещей. Натренированное зрение и слух считывали помещения окружающих людей, легко проникали в души, рассматривали множество вариантов возможных событий и выбирали наиболее вероятные. Его глаза видели подвыпивших мужиков-лесорубов и сразу выносили вердикт. Глупы, сильны, не опасны. Тонкую фигуру наемника, маскирующегося под горожанина, опасен, но не для Аида. Богатеев из столицы могут узнать. За мгновение все, кто находился на первом этаже гостиного дома, были оценены и разложены по полочкам в сознании мужчины. И все это происходило машинально, по привычке, не задумываясь. Он придержал Оник за руку. «Не снимай капюшон», — приказал Лавьер. Псы уже сидели за столом, хотя не ели, ждали Лавьера. Гахар сидел, опустив голову, и при их появлении, кажется, еще больше напрягся. «Гахар, тебя что-то беспокоит?» — спокойно спросил Аид. В его голосе не проскользнуло ни одно чувство, но зеленые глаза смотрели на блондина в упор, не мигая. И Гахар сглотнул под этим взглядом. «Нет, Верховный, все в порядке. Плохо спал». Лавьер насмешливо приподнял бровь и одним движением прижал Оник к себе. Провел рукой по ее спине. «Кошмары мучили, Гахар!» — усмехнулся он. Блондин сверкнул серыми глазами, но промолчал. Власть Аида была неоспорима, как и его сила. Гахар опустил глаза. Ран Лавьер поманил трактирщика, заказал еду для себя и Оникс. «На несколько дней остаемся в городе», — буднично сказал он, и псы кивнули. Задавать вопросы Аиду никто не стал. После завтрака Лавьер потянул девушку к лестнице. «Пойдем наверх, тебе лучше полежать. А завтра мы погуляем по городу, Оникс». Помимо воли девушка затормозила, уперлась. Одна мысль о том, что они снова вернутся в эту комнату, повергла ее в ужас. «Можно погулять сейчас?» — почти умоляюще спросила она. Мужчина смотрел ей в глаза, раздумывая. «Ты уверена? Мне кажется, тебе лучше отдохнуть». Оникс представила, как она будет отдыхать. Конечно, в его компании. И отрицательно покачала головой. Я хочу на воздух. Хорошо, пойдем, согласился Аид. И крепко взял ее за руку. Через плечо бросил приказ псам, чтобы оставались в гостином доме, и повел Оникс к выходу. Утро было прохладным, хоть и сухим. Город только просыпался. Гулко аукал голосами разносчиков, шелестел проезжающими экипажами. Аид держал девушку за руку, сняв перчатки. Ее теплая ладонь наполняла его странным ощущением довольства, какой-то гармонией и полноценностью. Глубинным осознанием, что всю жизнь ему не хватало вот этой вот ладошки в его руке. Он усмехнулся, качнул головой. Власть Лори, чары Раяны. Он знал о них и с привычной для Аида решительностью боролся. Ран-Лавьер никогда не проигрывал, а значит, и чары Раяны он сможет победить. Сломает, согнет, раздавит, как делал всегда, не позволит завладеть собой. Он привык брать, а не отдавать, и сейчас намеревался сделать то же самое — взять Раяну, подчинить и ничего не отдавать взамен. Хотя почему же ничего? Он готов был дать ей многое. Богатство и роскошь, которых Оникс никогда не знала. Чувственные наслаждения, защиту от всего мира, даже от темного владыки. Жизнь, в конце концов. Разве не достойная плата? Тысячи женщин с радостью согласились бы на такие условия. Жизнь в довольстве и неге вместо убожества обители скорби. Разве не подарок? Аид хотел подарить ей жизнь и предвкушал радость в ее глазах, когда она это поймет. Поэтому Лавьер почти улыбался, рассматривая город, хотя ничего красивого в скоплении каменных домов он не видел. Просто отмечал по привычке узкие проулки, где может затаиться убийца, шумные проспекты, где может затеряться он сам, пути отступления и способы атаки. И поглаживал узкую ладонь Оникс. «Куда ты хочешь пойти?» — спросил он. Девушка пожала плечами. Как неудивительно, но в этот момент она тоже рассматривала переулки и проспекты. Только у нее была другая мысль. «Как убежать?» Лавьер прижал ее к себе, прямо посреди улицы завладел ее губами. Нормы приличия и этикета Аида не волновали. «Два аркана, Оникс!» — выдохнул он ей в губы. «На тебе два аркана!» Она задохнулась. «Он что, мысли читает?» Ран-Лавьер рассмеялся. «У тебя все на лице написано. Но тебе не сбежать от меня. Даже не пытайся. Я всегда тебя найду». Он лизнул ее губы. «Всегда. Ты моя». И снова крепко взял ее за руку. «Пойдем в торговые ряды, купим тебе каких-нибудь сладостей или безделушек. Расскажи мне о себе, Оникс». Девушка пожала плечами. «Мне нечего рассказывать. Я всю жизнь прожила в обители скорби и не была нигде, кроме долины». «Кто научил тебя обращаться с арбалетом? У тебя меткий глаз. Один старик». Девушка вздохнула. Воспоминания о Катране причиняли боль и в то же время были радостны. Он пришел умирать, а потом неожиданно очнулся и стал выздоравливать. Дух смерти отпустил его. Какое-то время он жил в обители, помогал по хозяйству и научил меня стрелять из арбалета. Сам же его и сделал. Умелый был мастер. «Своих родителей ты не знаешь?» Скорее не вопрос, а утверждение. «Нет. К обители меня подбросили». Лавьер кивнул. Он шел медленно, подстраиваясь под шаг девушки, поглаживая большим пальцем ее ладонь. Оникс хотелось отстраниться, но она шла рядом и терпела, и спокойно отвечала на вопросы, понимая, что выбора у нее нет. «Сколько тебе было лет, когда расцвел Лори?» — спросил он. «Он расцвел при тебе», — без эмоций ответила Оникс. «Когда ты приехал в обитель заплатить за спасение». Легкая горечь все же скользнула в ее голосе. Аид остановился, развернул девушку. «Ты снова врешь мне, Оникс?» — нахмурился он. «Я говорю правду», — глухо ответила она, глядя ему в глаза. И, наверное, Аид увидел в ее глазах, что Оникс не врет. Увидел и рассмеялся, словно она ему подарок сделала. Вообще, сегодня у Аида было на редкость хорошее настроение. Он снова поцеловал ее в губы. Лавьеру захотелось плюнуть на эту прогулку, взять Раяну на руки и отнести обратно в гостиный дом, раздеть и почувствовать ее обнаженное тело. Но девушка была бледна. Под синими глазами залегли тени, и он со вздохом выбросил из головы эти желания. Надо потерпеть. Его закаленное и выносливое тело такие ночные забавы совсем не утомляли. А после Раяны он и вовсе чувствовал себя превосходно, словно всю ночь купался в живом источнике. И мог бы продолжать и продолжать, тем более, что так и не насытился ею. Голод остался, и Аиду хотелось еще. Один взгляд на девушку превращал Авьера в похотливое животное. Но Аид желал наслаждаться Раяной долго, очень долго. Поэтому понимал, что сейчас надо оставить Оникс в покое, что ее тело слишком нежное и уже не выдержит его ненасытности. А ломать свою игрушку Лавьер не хотел. По крайней мере, слишком быстро. К тому же ему нравилось идти рядом с ней по мостовой. Аид не понимал, отчего это нехитрое занятие, лишенное всякого смысла и необходимости, доставляет ему удовольствие. Он привык разбирать свои эмоции, отсекать ненужные. Но сейчас почему-то не делал этого, позволяя себе просто чувствовать. И поэтому он шел, держал Оникс за руку, иногда останавливался и целовал ее, желая снова ощутить ее вкус, улыбался. «Ты сладкая, Раяна», — сказал Аид, чуть отстранился. «Тебе еще больно? Скажи мне». Оникс прислушалась к себе и пожала плечами. «Больно ли ей?» «Наверное». «Хочешь вернуться?» «Нет. Я хочу еще пройтись». «Хорошо». Они дошли до торговых рядов, где уже кипела жизнь. Шумные простолюдинки и торговки наперебой предлагали свои товары, хватали за руки покупателей, зазывали к себе. «Хасаистский шелк, сукно, льняные сорочки, подходи! Румяные пудры, белила для щек, чернила для глаз, заколки, бусы, камни, подходи без разумения! Сладости налетай, покупай!» Аид смотрел на девушку. «Чего ты хочешь? Хочешь конфет? Или что-то из украшений? Пойдем посмотрим». Он потянул ее в красивую лавку с большими окнами, над дверью которой висела узорчатая надпись «Золотых дел мастер господин Ивье». Когда они вошли, к ним сразу бросились симпатичные помощницы мастера, забрали их плащи и предложили присесть в удобное кресло. «Что вам показать, господин?» — с придыханием спросила одна из них, курносая брюнеточка. «Кольца, ожерелья, браслеты». «Вы сделали правильный выбор, что зашли к нам, господин Ивье, лучший мастер в городе. Он настоящий волшебник». Бойкие помощницы шустро забегали, вытаскивая из шкатулок драгоценности, заманчиво выкладывая их на черный бархат. Камни сияли под светом масляных ламп, переливались и рассыпались радужными брызгами. Оник смотрела на них с отвращением. Помимо воли в памяти всплывало видение длинной жемчужной нити. Лавьер присел перед ней на корточки. «Дай руку. Тебе нравится?» Он надел ей на запястье тяжелый браслет из желтого золота, украшенный многочисленными камнями. Снял. «Нет, слишком грубо для тебя. А вот это?» Несколько тонких браслетов с зелеными камушками. Оникс не знала, как они называются. «Это лазуриты. Посмотри, тебе идет. Нравится?» Помощницы ювелира переглядывались с умилением и завистью. «Такой господин! Красивый, богатый, щедрый! Так любит эту хмурую девушку! Все готов ей купить, а она только головой качает!» «Мне не нравится украшение», — тихо сказала Оникс, стараясь не поднимать глаз на двух помощниц, что приносили все новые побрякушки. Ей было неловко. Аид перевернул ее ладонь, которую держал в руке, и прижался губами к нежному запястью. У помощниц вырвался слаженный вздох. «Как же повезло этой красавице! Такой господин! Ох, мне не нравится!» — чуть тверже сказала Оникс. «Посмотрите вот это!» — раздался мужской голос. Из маленькой дверцы, ведущей в мастерскую, медленно выплывал сам господин Ивье. Толстый, приземистый и безобразный, но обладающий удивительным талантом видеть и создавать неповторимую красоту. Его украшения славились не только в городе, но и во всей империи. Господин Ивье постоял, рассматривая удивительную пару. Со вздохом он признал, что, пожалуй, никогда не видел в своей жизни столь красивой девушки. Внешность мужчины Ивье оценивать не стал, своим обостренным чутьем художника осознав, что в эти зеленые глаза лишний раз лучше не заглядывать. Но девушка, девушка была прекрасна. И мастер застыл, любуясь ее утонченной красотой с восторгом ценителя. «Позвольте предложить вам это». Господин Ивье с нежностью достал небольшую шкатулку и вытащил из нее гарнитур. Кольцо с синим камнем, тонкую цепочку с такой же прозрачно-синей подвеской слезой и в дополнение серьги. Изящество и тонкую работу украшений можно было оценить, даже совершенно не разбираясь в ювелирном искусстве. А капли сапфиров тон в тон повторяли цвет глаз оникс. Мастер хотел надеть цепочку на шее девушки, но брюнет его отодвинул. В зеленых глазах мелькнула смертельная тьма. «Я сам», — сказал он и откинул белые косы своей спутницы, застегнул тонкую цепь на ее шее. Синяя капля легла в ложбинку, в вырез белой рубашки, той, что оникс надела утром, взамен разорванной. «Прекрасно», — выдохнул мастер, любуясь. «Этот комплект просто создан для вас, госпожа!» Павер нежно провел пальцем по шее оникс, с трудом удерживаясь от того, чтобы не выгнать из лавки всех этих мешающих людей и заняться с девушкой чем-нибудь более приятным. Он ощутил, как она слегка вздрогнула от его прикосновения, но не отодвинулась. Аид медленно гладил пальцами ее шею. Мастер Ивье молчал, как и его помощницы. Гарнитур был прекрасен и так подходил светловолосой красавице, что слова были излишни. «Я возьму это», — сказал брюнет, продолжая гладить шею девушки. Господин Ивье, чуть волнуясь, озвучил стоимость гарнитура, но мужчина, кажется, даже не обратил внимания. «Еще заверните две заколки, вот эти, и комплект, кольцо и парные браслеты, и это ожерелье». Помощницы заметались по магазинчику, а господин Ивье довольно прикрыл глаза. Сегодня был очень удачный день. Аид не выдержал, опустил голову, прижался губами к нежной коже оникс и с усмешкой подумал, что впервые ощутил удовольствие, покупая украшения девушки. Хотя это было не совсем удовольствие, скорее желание заклеймить ее, привязать, купить. Украшение мастер собственноручно сложил в шкатулку из белого дерева. Красавица на покупки не реагировала и, похоже, не слишком радовалась им, что удивила и немножко обидела ювелира. Обычно в его лавке женщины вели себя по-другому, более эмоционально. Лавьер распорядился доставить купленное в гостиный дом, назвал адрес и накинул на оникс плащ. «Ты устала?» — спросил он. «Вернемся? Или еще погуляем?» «Погуляем», — равнодушно ответила девушка, пряча лицо в глубине капюшона. Его забота вызывала у оникс дрожь ужаса.